Глава 5. ВГ был новым дедушкиным приобретением. Блистательный молодой человек, подающий надежды ученый. По образованию он был химиком. Но ВГ пришлось выбирать между наукой и стержнем. Он предпочел стержень и пошел работать в школу, а подрабатывал переводами. Когда дедушке понадобилось перевести статьи о достижениях западной фармакологии, ему порекомендовали ВГ. Добровольный отказ ВГ от научной карьеры произвел на дедушку неизгладимое впечатление, как и сам ВГ. Его внешний вид, манеры, стиль общения, и дедушка решил пригласить нового знакомого в гости. Узнав об этом, дедушкина секретарша Клавдия Ивановна пришла в ужас. «Да этот ВГ, он же просто чудовище!» Клавдия Ивановна имела право так говорить. Она давно знала ВГ, и именно ее стараниями фирма получила нового переводчика. Но сейчас речь шла о другом, не о его профессиональных качествах, а об отношениях с женщинами. По словам Клавдии Ивановны, не было женщины, устоявшей против обаяния ВГ, за что он снискал себе дурную славу разрушителя женских судеб. Тут Клавдия Ивановна начинала загибать пальцы, пытаясь сосчитать его романы и увлечения, только крупные, для мелких не хватило бы суставных косточек. И то сказать. Галантный, внимательный, дамам ручку целует при встрече. Вы представляете, в наше время целует ручку. Тут у кого хочешь, крыша съедет. Даже она, Клавдия Ивановна, чуть было не попалась в его сети. Тут секретарша с трудом подавляла вздох, выдававший то ли благодарность за чудесное спасение, то ли сожаление об упущенных возможностях. А потом вновь принималась урезонивать дедушку. «А у вас, Виктор Сергеевич, дочка, молодая, хорошенькая, да к тому же пережившая жизненную драму, к чему рисковать?» Но дедушка предостережением не внял и в подробности огнеопасного прошлого ВГ вникать не пожелал. Правда, он счел нужным предупредить маму, что ожидаемый гость женщинам по преимуществу нравится. Ничего плохого дедушка в этом не видит, ведь и бабушка когда-то так сильно влюбилась в дедушку, что готова была убежать из дома. Правда, это не понадобилось. Бабушкины родители с готовностью дали согласие на их брак. Но мама все-таки должна иметь в виду некоторые особенности взаимодействия ВГ с женщинами. «Не надо меня запугивать», — гордо заявила мама. «У нее, у мамы, огромный опыт общения с разрушителями женских судеб. И если хорошенько подумать, что такое химия рядом с математикой, царицей наук?» Иными словами, ВГ стал частым гостем у нас дома. Мама, чувствуя себя ответственной за все разрушенные женские судьбы, потребовала отменить ритуал целования ручки и встречала его гордым кивком головы. А в разговорах ни разу не согласилась с высказанным им мнением. Сообщая дедушке о звонке ВГ, она ехидно называла его «твой юный друг». «Звонил твой юный друг». Дедушка не возражал, поскольку находил в этой формуле нечто диккенсовское и до некоторой степени соответствующее сути. И сам частенько обращался к ВГ со словами «молодой человек». С моей точки зрения, ВГ не был таким уж молодым и тем более юным. В его рыжеватой бороде уже виднелись седые волоски, а виски были темные, рыжие и седые одновременно, трехцветный, как кот крысолов, посмеивалась мама. Но в присутствии ВГ она неузнаваемо менялась. Мама, сама того не сознавая, начинала светиться. И ВГ, очевидно, этим светом любовался, несмотря на то, что мама все время вредничала. Дедушка тоже посматривал на преображавшуюся маму с удовольствием, хотя она своими колкостями мешала ему вести дискуссию на какую-нибудь серьезную философскую тему. «Я любила посещение ВГ, в них было что-то от праздника. Он приносил с собой торт или виноград и цветы для мамы. Он внимательно смотрел и внимательно слушал. Он был нашим другом». А потом, когда пришла скарлатина, рассказал про Марсём. «Интересно, где он был раньше?» — рассердилась мама. «Сидел и ждал, пока ребенок заболеет?» Но мама напрасно обвиняла ВГ в злонамеренном сокрытии информации. Он познакомился с Марсём совсем недавно, незадолго до событий вокруг зеркальца.